Танчунь молча опустилась на место. Услышав слова матушки Дзя, Фэнзе с досадой воскликнула: «И как назло я болею!» Но она не пала духом, даже будучи больной. Она приказала вызвать жену Линь-Джи-Сяо и трех других управительниц, и в присутствии матушки Дзя сделала им строгое внушение. Матушка Дзя приказала немедленно выявить наиболее азартных игроков, наградить тех, кто назовет их имена, и наказать каждого, кто посмеет их скрывать. Опасаясь гнева матушки Дзя, жена Линь-Джи-Сяо и остальные управительницы не осмеливались выгораживать виновных. Они тотчас же отправились в сад, созвали всех и стали допрашивать в отдельности каждую служанку. Сначала ничего не удалось обнаружить, но, как неизбежно бывает, когда уходит вода, обнажаются камни. Вскоре выявили трех главных игроков и восемь их партнеров. А таких, которые вообще играли по ночам, оказалось больше 20 человек. Всех их привели к матушке Дзя и поставили на колени посреди двора. Провинившиеся отбивали земные поклоны и умоляли о пощаде. Первым долгом матушка Дзя спросила имена и фамилии трех главарей и поинтересовалась суммой, на которую они играли. Выяснилось, что одна из игравших женщин приходилась теткой жене Линь-Джи-Сяо, другая – младшей сестрой кухарки Лю из сада роскошных зрелищ, а третьей оказалась кормилица второй барышни Ин-Чунь. Это были главные виновники, об остальных не стоит говорить. Прежде всего матушка Дзя распорядилась сжечь кости и карты, все деньги отобрать и распределить между слугами и служанками, каждому из главных игроков дать по 40 палочных ударов и выгнать из дворца. Остальных наказать 20 ударами, вычесть трехмесячное жалование и поставить их на чистку отхожих мест. Жена Линь-Джи-Сяо получила выговор. Жене Линь-Джи-Сяо было неудобно, что ее тетка понесла наказание. Инчунь было неприятно за свою кормилицу. Даюй, Бао-Чай и Танчунь сочувствовали Инчунь и решили прийти ей на помощь. Они принялись просить матушку Дзя пощадить кормилицу Инчунь. «Эта женщина обычно никогда не играла. Мы даже не представляем себе, зачем ей вздумалось впутываться в эту историю». «Ничего вы не понимаете», — оборвала их матушка Дзя. «Эти кормилицы больше других заслуживают порицания, потому что они пользуются в доме большим влиянием, чем простые слуги и служанки, и устраивают скандалы и беспорядки. Они только и подстрекают своих воспитанниц, чтобы те покрывали их проделки. Я это все сама пережила, поэтому знаю. Вот и хорошо, что она попалась. Ее надо непременно наказать в назидание другим. Не мешайте мне, я знаю, что с ней делать». Никто больше не возражал. Между тем наступил полдень, и матушка Дзя легла отдыхать. Все вышли из комнаты, но так как матушка Дзя была разгневана, никто не осмеливался уйти. Госпожа Ю пришла к Фэнзе, намереваясь с нею поболтать. Однако Фэнзе тоже была рассержена, и госпожа Ю, оставив ее, отправилась в сад роскошных зрелищ. Госпожа Син посидела у госпожи Ван и тоже решила пройтись по саду. Достигнув ворот сада, она вдруг увидела девочку-служанку из комнат матушки Дзя. Эта девочка была немного глуповата, за что ей дали прозвище «сестрица-дурочка». Она направлялась навстречу госпоже Син и, хихикая, размахивала каким-то ярким предметом. Она была настолько поглощена этим предметом, что не глядела по сторонам. лишь столкнувшись с госпожой Син,